Я пробовал уже давить эти ампулы в лаборатории. Ну, пустые, конечно, продолжал разглагольствовать Грегори. Получается очень просто. Между прочим, я запасся на всякий случай таблетками с ядом для себя и Генриха. Смерть от дьявольского микроба, как мы наблюдали на животных, продолжительнее, чем от ботулинуса, и очень мучительно. Пусть каждый из вас по одному выходит вперед и сдает оружие. Постарайтесь соблюдать величайшую осторожность и не делать ничего, что заставило бы меня раздавить ампулу. Вы первый, Кевилл. Я взял пистолет за ствол и медленно протянул ему на вытянутой руке. Наша капитуляция и тот факт, что этот безумный убийца ускользнет и осуществит свой чудовищный план, не имели теперь никакого значения, только бы Грегори не раздавил ампулу. Один за другим мы сложили оружие. Затем он приказал нам выстроиться в шеренгу, и немой Генрих, подходя сзади, быстро и ловко обыскал каждого, чтобы убедиться, не спрятано ли у кого оружие. Только после этого Грегори осторожно убрал ногу с ампулы, наклонился, взял ее и опустил в стальную фляжку. «Надеюсь, лишнее оружие нам еще послужит?» — добродушно сказал он. «Никто не хочет делать ошибки. Закон природы». Из кучи оружия, которое сложил Генрих на капоте Хамбера, он взял два пистолета, проверил, заряжены ли, и кивнул Генриху. Было странно смотреть, как Грегори что-то объяснял своему помощнику одними губами в полной тишине. Я немного умею читать по губам, но, вероятно, они говорили на иностранном языке, не по-французски, не по-английски, не по-итальянски. Генрих, понимающе кивнул, глядя на нас с алчущим блеском в глазах. Мне не понравился его взгляд. Генрих показался мне вампиром. Грегори махнул пистолетом на полицейских, которые преследовали его в машине. «Снимите форму», — коротко бросил он. «Живо!» Полицейские переглянулись. «Будь я проклят, если сниму», — сказал один из них, стиснув зубы. «Тебя убьют, если не снимешь, дурак!» — выкрикнул я. «Разве ты не видишь, с кем имеешь дело? Снимай!» «Ни за что не сниму!» — упорствовал полицейский. «Снимай, приказываю!» — вдруг зло выкрикнул Хардинджер. «Ему ты доставишь немного хлопот, если он будет снимать с тебя одежду, всадив пулю между глаз. Снимай!» — выразительно и веско заключил он. Неохотно, словно полусонные, полицейские выполнили приказ и стояли, дрожа на тяжелом холодном дожде. Генрих собрал форму, бросил в полицейский ягуар. «Кто управляется с радио в ягуаре?» — спросил Грегори. Я почувствовал покалывание в сердце, именно этого я боялся. «Я», — ответил сержант. «Хорошо. Соединись со штабом. Передаем, чтобы сняли оцепление и отозвали машины. Все полицейские машины, за исключением, разумеется, несущих обычную патрульную службу». «Делайте, что говорят», — устало сказал Хардинджер. «Думаю, вы достаточно сообразительны, чтобы уяснить положение, сержант. Передайте в точности, как он просит». Под дулом пистолета сержант выполнил все, что ему сказали. Когда он закончил, Грегори удовлетворенно кивнул. «Этого вполне достаточно». «Вполне». Он поглядел, как Генрих садится в Хамбер. «Наша машина и машина двух дрожащих приятелей будут отогнаны в лес, и управление разбито. Раньше рассвета их не найдут. С полицейской машиной и формой у нас вряд ли будут в пути хлопоты», — он с сожалением посмотрел на ягуар. «Есть ли в ягуаре портативный прожектор? Когда ваши руководители догадаются, что потеряли машину, она не будет нужна, а переносный прожектор, полагаю, имеется. Сержант». Он подождал, пока Генрих выведет из строя машины, затем сказал: «Остается решить, Что делать с вами? У нас есть прожектор на батареях и в багажнике, равнодушно сказал сержант. Достаньте. Глаза и рот Грегори изобразили нечто вроде улыбки. Так, вероятно, улыбаются тигры, попавшие в ловушку вместе с человеком, который вырыл яму и устроил ловушку, а оказался вместе с тигром.